Адмирал Колиньи, Ларош-Фуко, принц Кондесин, де Телиньи. Словом, все главари партии торжествовали, видя, как были приняты, какой огромный вес приобретали в Лувре те самые люди, которых 3 месяца назад король и Екатерина Медичи собирались вешать на особых виселицах повыше, чем простых убийц. Одного только маршала де Монмаранси напрасно стали бы искать среди его собратьев. Его нельзя было ни заманить обещаниями, ни обмануть показными чувствами, и он засел у себя в замке Дилядан, извиняя свое отшельничество скорбью об отце, конетабле Ан де Монмаранси, которого убил из пистолета Роберт Стюарт в сражении при Сен-Дени. Но так как со времени этого события прошло более 3 лет, а чувствительность была не в духе того времени, то каждый мог думать по поводу такого чрезмерно продолжительного траура что угодно. К тому же все говорило против маршала де Монмаранси. И королева, и король, и герцог Анжуйский, и герцог Алансонский — все замечательно радушно принимали своих гостей на этом королевском празднике. Сами гугеноты хвалили герцога Анжуйского вполне заслуженно за битвы при Жарнаке и Манкантуре, которые он выиграл, имея отроду неполных 18 лет, раньше, чем начинали свои победы Цезарь и Александр Македонский. Да и вообще оказывалось, что он выше этих победителей при Иссей-Фарсале. Герцог Алансонский посматривал на все взглядом ласковым и лживым. Королева Екатерина сияла радостью и с притворной любезностью поздравляла Генриха Канде с недавнею его женитьбой на Марии Клевской. Даже гизы улыбались страшным врагам их рода, а герцог Майнский обсуждал с Таваном и адмиралом Колиньи предстоящую войну, которую были готовы объявить Филиппу II, королю испанскому. Среди гостей, разбившихся на группы, бродил, слегка потупив голову и вслушиваясь в разговоры, происходившие вокруг, юный брюнет лет 19, с умным взглядом, лукавой улыбкой, с орлиным носом, коротко подстриженными волосами, густыми бровями, едва пробивавшимися усиками и бородой. Этот молодой человек, успевший отличиться пока лишь в битве при Арно-де-Люк, где храбро дрался, не щадя себя, а теперь принимавший поздравления со всех сторон, был любимый ученик адмирала Колиньи и герой сегодняшнего дня. Совсем недавно при жизни своей матери он звался принц Биарнский, а после ее смерти наследовал титул король Наварский, пока не стал королем Франции Генрихом IV. Временами темное облачко вдруг омрачало его лоб. Очевидно, он вспоминал смерть матери, умершей каких-нибудь 2 месяца тому назад, и был уверен больше всех в том, что смерть ее последовала от отравы. Но это облачко лишь проносилось легкой тенью, быстро расплывалось. Оно набегало от того, что люди, которые сейчас толпились около Генриха, заговаривали с ним и поздравляли, все были убийцами мужественной Жанны д'Альбре. В то время как король Наварский старался притвориться радушным и веселым, неподалеку от него стоял задумчивый, почти тревожный, молодой герцог Гис и вел беседу с Толиньи. Герцогу повезло в жизни больше, нежели Биарнцу. В 22 года он пользовался почти такой же славой, как и отец его, могущественный Франсуа де Гис. Он и по внешности был изящный вельможа. Высокий ростом, с надменным гордым взглядом, с такой природной величавостью, что, по мнению многих, все прочие вельможи в его присутствии казались мужиками. Несмотря на его молодость, вся католическая партия видела в нем своего вождя, так же, как протестантская партия видела своего вождя в юном короле Наварском. Первоначально герцог Гис носил титул герцога Жуанвильского и первое боевое крещение получил во время осады Орлеана под начальством своего отца, который и умер на его руках, указав на адмирала Колиньи как на своего убийцу. Тогда же юный герцог, подобно Аннибалу, торжественно дал клятву. Он клялся отомстить и адмиралу, и всей его семье за смерть отца, безжалостно и неусыпно преследовать врагов своей религии, обещал Богу стать его ангелом-воителем на земле до того дня, пока не будет истреблен последний еретик. Теперь же все с великим изумлением смотрели, как этот принц, обычно верный данному им слову, пожимает руки навек заклятым врагам своим и, дав умирающему отцу обет наказать адмирала смертью, теперь приятельски ведет беседу с его зятем. Но мы уже сказали, что это был вечер, полный неожиданностей. Действительно, если бы особо одаренный наблюдатель, способный видеть будущее, что людям, к счастью, не дано, и способный читать в душах, что, к несчастью, дано лишь Богу, вдруг очутился на этом торжестве, то он, конечно, насладился бы самым любопытным зрелищем, какое только может нам представить вся летопись печальной человеческой комедии. Но если такого наблюдателя не оказалось на галереях Лувра, зато он был на улице, где грозно раздавался его ропот и гневом искрились его глаза, то был народ с его инстинктом, предельно обостренным ненавистью. Он издали глядел на силуэты непримиримых врагов своих и толковал их чувства так же простодушно, как это делает прохожий, глазея в запертые окна зала, где танцуют. Музыка увлекает и ведет танцоров, а прохожий видит одни движения. И, не слыша музыки, потешается над тем, как эти марионетки скачут и суетятся без видимой причины. Музыкой, увлекавшей гугенотов, был голос их удовлетворенной гордости. А взоры парижан, сверкавшие во мраке ночи, были молниями ненависти, озарявшими грядущие события. Во дворце же все было радостно по-прежнему, и даже больше. По всему Лувру пронесся особенно ласкающий и мягкий говор, сопровождавший появление новобрачной. Сняв подвенечный наряд, длинную вуаль и мантию, она входила в зал вместе с герцогиней Неверской, самой близкой ее подругой, и с братом Карлом IX, который вел ее за руку и представлял наиболее почетным из гостей.